кавксаті главась. А Ісус тусь вайшов та панть лангс. Шоб дава тага сайш шкай гуду, і сем бы моль стеінза. Сонозась і кармась тонав та маесаст. Тя сакойті тонав тихне і фарисейхне, ведь стеінза ава, куна кундафыль лье алень вакста. Арав тай сонь кучкати, мерксти Ісусди. Тонав ты, ти авась кундаф лье алень вакста. А Моисей койсен за тейник меркс, тяфтапни шавандам скевса. Тон мезе азат. Тяфта синкортасть, сяс мес юрасть кундамс Иисус двалса, и мумс кодам его ктуфтал сонь мувргавтамс. Но Иисус комась мастеру, и сурсен за сёрмать мудать лангс. А мазярды тага ушить сонь кизев неманза. Сонь кеподизе прянц, аза зетеест. Ки йоткстант пежевтама, кад ксе васенцекс йорда явать лангс кев. Иисус тага комась мастеру, и сёрмать мудать лангс. Мазярды синьмарез день, вайма вайгельсна, лихте зин лангу мувршиснан. И синь ушить стушендам и в кефкень мельге. И васенцекс ту стиритне. Лять скамензе Иисус и авась, куна аще сингалензе. Иисус кепаде здесь прянц, и ава дабашка кинга апакнехт, меркся вати. Ава, косат тонь мургов нихне. Кивы кашензе суденда? Кашензен за авась меркс. Кивы каш, азар. Иисус тензе кортай. Мунгав судендате. Арт, йоду тят тинде пежет. Иисус тага кортай сломатнинди и меркс. Мон валц мастер лангти. Ки моли мельган, сяв якай шоб дашиса, но сяню лерев и максы валдац. Эсто фарисехне меркс стеинза. Тон тонц азынкшнят эсь колгат. Тон азынкшнимате, аф виде. Иисус каршизыст меркс. Кат кэсь колган монц азынкшнян. Монь азындамазе виде. Сяс месмон содаса, коста сань и ков молян. А тинь авсодасасть, коста сань и ков молян. Тинь судендата да ланга ваназь, мон кинга авсудендаса. А кады не судендалень, мон судендама зюлель виде. Сяс мес мон авскаманан, мон марта налязе, мон кучиезе. Тинь коин тенеса сёрматв, кафта ломатнень азандамасны виде. Мон монть азанданысь колган, и азанды колган алязе, мон кучиезе. Эста меркс стеинза. Коса алете. Иисус каршизыст меркс. Аф монь, аф алязин тинь аф содасасть. Содалемасть монь, эста содалесть монь алязинга. Не вахни не Иисус азазень, ярма конькочкама арзять вакса, мызярда сон тонавчкая гуца. И кивы кашизи кунда сонь, сяс мес нинга ашиса сонь пингац. Иисус тага меркс теест. Мон ту ян, и карма тады монь вешендеман. Но колу тады и спежесант. Ков молян, то в тиня впачкать тада. Тяса еврех не очень ясна кортасть. Калишавса и спрянц, мес кортай. Ков мон молян, то за тиня впачкать тада. Иисус меркстеест. Тинь тяста, алденнет не незда, а мон верденнет нень. Тинь те мастер лангста, монав те мастер лангань. Сяс мон мерген тейнт, кулота да испежесант. Када авкема тада, те монан, эста кулота да испежесант. Эста синькизев тез сонь. И накият тон. Иисус азазе теест. Мон се, кие ушат к стыки гевули, куда мон и кортнен тейнт. Мон мулен ламы мезе кортам сколгант и мезинг сосудендам стинь, но мон кучи езе виде, и мезе мон кулин ширдензе, ся не корта са мастер лангти. Синя шишчаркаде, сон корта ся лян сколга. Ся с Иисус меркс теест. Мазярда кепат састь ломанен цёрать, эста кармата да содаманза. Тя монан, и мезе вы кафти индян эсездан. Но куда тон автоманялязя, стане и кортан. Мунь куче изе мартан, сон аша манька дась каман, сяс мес мун фалу тиндян сень, мезис туй мелезанза. Иисус дневалензан кулемста, ламатни карма стеензе кемама. Эсты Иисус мерксе еврейхнинди, кунат кармас тензе кемама. Эрендеря тада мунь валазень коряс, эсты тень видикс мунь тонав нейне. И карма тада сода манзе видишить, и видишись нолдать одесь тень воляс. Карша зензе мерксть. Минь, а Аврамынь унакань унакан затама, и мазярдова киндиге урик сашему улинде. Мес инатон кортат, мень тяда воляс. Иисус азазе. Видеста кортан тейнт. Эри пежен тиись, пежети уре. Урясь азаран скуца эрей авсембе пингс. Куца сембе пингс эрей кудазар цёрац. Вов, када цёрац тень нолда тядязь воляс, эста авкук сарата да воляс нолдафакс. Содаса. Тинь Авраамынь унакань унакан затада. И сякакс йорасамасть мон шавамс. Ся смес мон валазе, ашиз сува эзант. Мон корта сасень, мезинейн алезин вакса. А тинти ин сасцень, мезть кулесть и сялен тинезда. Синкарши зензамерикст. Меня ленька Авраам. Иисус азазе теест. Улендере леде Авраамынь иденза, эсте тиинделесть Авраамынь теванзан. А тени йорасамасть шавамс мон, ломанть. Кона азазе тейн цеви дешить, конань кулезе шкайт куркста. Авраам лацан тафельти. Тин тейн цасть и сялян тин тевснан. Тейн карша смергих тейнза. Меня фли али не сдышач втама. Меню ли вке аленьке, шкайс. Иисус мерк стеест. Улендерель шкайс тин аленте, кельглемасть мон. Ся смесмон сань шкайт езда. Ведьмон афэс ездан сань. А сон кучемань мунь. Местень авшарька цасть кортамазень. Ся смес афьора тада мунь валазень кухцандамс. Тинь аленте идимовэзь. И тинь меленте тиндемс алентен лаца визг стефт. Сон ушат кстакиги уль сломанень шаванды. И аша зяще в виде шиса. Ся смес аша эсэн за виде ши. Мазарда сон кельгатни, корта эсэнц. Ся смес сон кельгатнись. И кельгат не матяляц. А мазярдам он видеть кортаса, тиня в кема тада тейне. Кинди вы к нефтеви мун пеже сува мазе. А когда мон кортан видеста, мисына в кема тада тейне. Кие шкайт езда, се кульса не шкайн валхнен. Тин ся сашмелен те кухцандамс, миса в шкайт езда тада. Тень карши с еврейхне кортасти Иисусанди. Дере яв видеть кортасаськ. Тон Самариянь эреят, и эсэт кежи вайма пожвсь. Иисус карши застмерксь. Эсэ наш кежи вайма пожв. Монш наса алязень, а тин сялца масть монь. Мона фешэнд анэсти и нешнама. Ули вешэнди и ули судендай. Видеста кортан тейнт. Кие тиинди монь валнень коряс, сем изярдавы кавкулы. Еврехне мерксь тейнза. Тенни минсода саськ. Кеживаем и позже все сад. Кулыся Авраам, пророкнивок, а тон кортат. Кие тинди мой валнин коряс, сем изярдовы кавкулы. Дерей тон сяда отцева от мень аленькань Авраамынь коряс, куна кулась. Пророкнивок кусисть, кик слуванцак эспрецень. Иисус каршизаст. Кады немон эспрезене сэ кепадян вери, эсты прень кепаде маземезевы каш. Мон эсэн вери кепаде мунь алязе. Конань колгатинь корта тада, сон миньшкаеньке. И тиня шесть сода сонь, а мон сонь содаса. И кады мерган, ав содаса сонь, эста аран тинь лацант кельгатникс. Но мон содаса сонь, и тииндян сонь валан скоряс. Тинь аленте Авраам кенерц, ся сместеен за савинеем смонь сама шизень, неизе и кенерц. Тень каршес еврейхне теен за мерксть. Тей тяшни говит гемонь кизовок, и тон не эти Авраамынь. Иисус мерк стеист. Видеста кортан тейнт. Авраамынь шачем данза ингале, мон не улень и улян. Эста синькочкасть кефт лангзанзе йорямс. Но Иисус кешсь, лишшкая гудста, йота синьоткваст и туся дотов.